Глава 9. В путь. Барон Таубе выставил всех из комнаты и распекал Лыкова с глаза на глаз. Ты подставил под удар всю операцию. Из-за пары каких-то уголовных. А если б тебя ранили или вообще убили? Виктор, я же объяснил тебе, это был Раковников. Да хоть Ванька Каин. Твои клиенты просто дети в сравнении с Лемтюжниковым. Ты хоть представляешь, сколько зла он уж натворил? Сколько еще она творит, если его не остановить? А мой ближайший помощник? Пойми же, ты единственный человек в отряде, кому я могу доверять. Ты еще не понял ничего? Что я должен понять? Ну, какого ты мнения об офицерах, с которыми вчера познакомился? Да Ургерей самый симпатичный. Ильин тоже неплох. Ответственно переживает за дело. Менее всех, если честно, мне понравился Артилевский. Напыщенный какой-то, самодовольный. Один из них — изменник. Лыков несколько секунд молча ошарашенно смотрел на барона, потом открыл рот, но тот не дал ему сказать ни слова. Молчи и слушай. У нашего отряда две задачи. Одна открытая — найти и уничтожить Молдая и турецкого резидента Лемтюжникова. А вторая — секретная — выявить предателя. Эти три офицера не случайно попали в отряд, они все на подозрении. Уж давно кто-то предает, и мы даже не поймем, где — в окружном управлении, в областном или в самом Тифлисе. Турки узнают сведения, подлежащие оглашению. Носителями сведений являются эти три человека. Их нарочно командировали в экспедицию со столь малочисленным составом. Так легче заставить шпиона выдать себя. В крупном отряде он сдается, сходит в поход и вернется, а тут... десяток казаков, да мы с тобой. Не удержится. Примется вредить и выдаст себя. Его задача — сорвать операцию. Не дать изменнику это сделать. Выявить его можем только мы с тобой. А там, в горах, как только свернем с открытой дороги на тропу, нам уж никто не поможет. Потребуется быть на стороже каждую секунду. Заметить удар, нацеленный в спину. Отвести его, нанести свой. Все решится в секунду. Но мы не знаем, когда. Понимаешь теперь, что ты значишь для успеха? Без тебя один я не смог бы выполнить задачу. Алексей нахмурился. Я все понял, буду теперь аккуратен. Но неужели нет никаких улик? Ловить шпиона там, в горах, от выстрелов в спину не бережешься. Обрати внимание на речи, что мы услышали. Ильин не доверяет никому из туземцев. Возможно, именно с целью поссорить нас с местным кадром, готовым к сотрудничеству. Особенный зуб вырастил на кадиристов. Да Ургерей, наоборот, считает последних нашими потенциальными союзниками, призывает договориться с ними. Тут, возможно, ловушка для администрации, а мы назначены в проводники этой ложной мысли. Артилевский кажется простым, самым простым. А вдруг это ловкая маскировка? Войсковой старшина носит на себе оружие стоимостью в несколько тысяч рублей. Откуда у него такие средства? На Кавказе многие голодают, но щеголяют дорогой гурде. Да, у него еще дом один из лучших в Гунибе. И вклады в банке на 30 тысяч. А живет на жалование. И никакого наследства не получал. Ну, может быть, обычное мздоимство. В здешней военной администрации пеш-кеш, подарок, а также взятка. Обычное дело, к сожалению. Может быть. Но и турецкое золото нельзя исключать. Мы с тобой должны прикрывать друг другу спину во время похода. Ты мои вторые глаза и уши. Наблюдай, будь всегда начеку. Теперь иди. Постарайся уснуть. Завтра последний день на сборы, а послезавтра уже выступаем. И вытолкал Лыкова на улицу. Была уже полночь. На ясном небе ярко и чисто горели звезды. В тишине стрекотали первые цикады. Где-то ревел жеребец, шумела далекая река. Перенесенное волнение дало теперь знать о себе. В висках у Алексея стучала кровь, прилила к голове. Если б Печелау не угадал его мысли и не явился прикрыть, лежал бы он в той бильярдной с простреленной головой. Бедная Варенька так бы убивалась. Нет, надо становиться осторожнее, сдержаннее, а то Раковников в аду. И бедный надзиратель Кузнецов, наконец, отомщен. Что значит Кавказ? Полицмейстер Йенсен примчался на выстрел, арестовал Тер Варданяна и Пашку Тёмкина, опечатал их притоны и довольный уехал. В столице убийство трех преступников при задержании стало бы поводом для строгого расследования. Не была ли превышена разумная самооборона? А Янсен поблагодарил коллежского сестра. Сказал даже, что тот показал выучку. Лыков ответил, что настоящую выучку продемонстрировал губернский секретарь Печелау. Отблагодарить бы человека, да как за такое отблагодаришь? И некогда, они уезжают. Лыков вспомнил откровение Таубе. Вот это новость! Они с Виктором будут в диких горах в роли живца. Как убережешься, если враг в составе отряда? Долю секунды, и полетишь в пропасть с пулей в спине. В Петербурге промолчали господа разведчики. А здесь уж пришлось открыться. Ну и что? Неужели он бросил бы бароне еще одного? Конечно, пошел бы. Ну вот и ладно. Витьку я в обиду не дам, — подумал Алексей. Как и он меня. Порвем шпионов на части. И с этой мыслью легся спать. Утром следующего дня сыщик встал свежий и отдохнувший. День был отведен на сборы. Револьвер Алексей привез с собой. Шашку он решил в горы не брать, так стесняя движение, а нужна бывает редко. В боковом арсенале Лыков выбрал себе Бердану номер 2 и пристрелял ее в тиль. Испытал новые подсумки образца 82-го года. Они оказались удобными, и сыщик подвесил их на ремень, заложив внутрь 40 патронов. Еще 200 зарядов аккуратно завернул в промасленную бумагу и убрал в сухарный мешок из непромокаемой парусины. Прочее уставное снаряжение брать не стал, прихватил только водоносную баклагу и медный котелок. К обмундированию Алексей тоже подошел внимательно. Укороченные шаровары нового образца он забраковал, взял уже списанные чембары из оленьей замши. Горы полны вересом, который солдаты называют «держи дерево». И лучше, чем бар штанов еще не придумали. Прихватил также запасные сапоги, башлык из верблюжьего сукна на случай морозов, постовые кеньги. Взяв от армии все, что можно, коллежский асессор отправился в город. Торговлю в Темир-Хан-Шуре, как и на всем Кавказе, держали армяне. В лавке Аганисян Алексей прикупил горских вещей, темно-серую черкеску, черный подбитый ватой бешмет и черную же андийскую бурку. К ним прибавил две пары ноговиц, две пары поршней с железными ключами, варежки и высокие до колен шерстяные челки бештинской работы. Поршни, сандалии из цельного куска буйволиной кожи для лазания по горам, надевались на сапоги. На голову подобрал неброский папах из черной овчины. Прикупил еще бурочный чехол для винтовки, плеть и тарака, ремни для крепления багажа позади седла. Велел отослать все это в Форштадт, а сам отправился дальше. В аптеке взял пару синих очков себе и барону. Оставалось купить только кинжал. К выбору этого оружия Алексей отнесся очень серьезно. В горах без кинжала нельзя, поэтому, найдя хорошую оружейную лавку, сыщик провел в ней 40 минут. Пересмотрел все образцы и выбрал шапсукский с коротким широким лезвием. Раны от такого наиболее опасные, как правило, не заживают. Оружие было помечено клеймом знаменитого мастера Айдемира из селения Амузги. И, несмотря на отсутствие серебряных украшений, обошло Лыкову в 200 рублей. Зато это был кинжал с высокими боевыми свойствами. Как полагалось, в ножнах помещался еще и нож с трехвершковым клинком. Вернувшись во флигель, Алексей стал собираться. Кстати, подошел Даур Гирей. Ротмистр заявил, что вьючных лошадей в отряде почти не будет. Грузы повезут преимущественно ослах. Лыков это одобрил. Осел несет тяжести вдвое больше, чем лошадь. Значительно меньше ест и лучше лазает по горам. Иса познакомил сыщика с его конем. Высокий гнедой абазинец трамовской породы стоял посреди двора и косил карим глазом. Он имел, как положено, белые пятна в хвосте и гриве, а также, что же было редкостью, белое пятно на носу. Такая отметина высоко ценилась в горах, считаясь приметой хорошего скакуна. Звали жеребца Мухарам, июнь, арабский. Сильный трехлеток, он немного волновался, чувствуя перемену участи. Алексей угостил его хлебом с сахаром, очень аккуратно взнуздал, покрыл драгунским седлом и вывел на улицу в поводу. Долго они шли по переулкам, пока не выбрались на окраину. Рысак все не успокаивался. Наконец вокруг сделалось совсем безлюдно. Тогда Лыков одним прыжком вскочил в седло и чуть дал шенкеля. Бахрам сразу пошел ровно и хорошо. Казалось, ему самому давно хотелось пробежаться. Алексей попробовал рысь, галоп, карьер. Рысак слушался команды, дышал легко и ритмично. Очень довольный Лыков вернулся в Форштадт, поставил абазинца в конюшню и насыпал несколько гарнцев отборного овса. Потом пошел благодарить Даургирея. Даургирей нашелся на полковом плацу в компании Таубе. Барон объезжал рыжую кобылу карачаевской породы известного завода Кубановых и тоже выглядел довольным. Ротмистр рассказал столичным гостям, что их скакунов предварительно подъяровили, то есть подготовили к длительному походу. С этой целью лошадей 3 дня кормили просом и давали мало воды. Теперь на них нужно ездить, постепенно увеличивая нагрузку, значит, первый переход должен быть коротким. К ним подошел плотный молодцеватый урядник с 2 георгиевскими крестами на черкеске. — Ваше высокоблагородие, — доложил он Таубе, — 2-го волкского полка урядник, не дай борщ, прибыл в ваше распоряжение. — Здорово, урядник. — За что кресты? — За бой в Доярском ущелье и за взятие форта Хафиз-Паша при штурме Карса, ваше высокоблагородие. — Славные дела. — Сколько с тобой людей? — 2-й взвод, 2-й сотни, 13 сабель, считай со мной. — Воевавших много? — Более половины. Кроме меня еще 2 кавалера имеются. — Приводи свой взвод к 4 часам сюда. Буду знакомиться. — Кстати, познакомься и ты. Это помощник начальника отряда, коллежский асессор Лыков. Это ротмистр Даургирей. Не дай борщ откозырял, внимательно глядя в глаза каждому. После знакомства с кадром доложишь о готовности. Денежное довольствие получил? Так точно, месяц. Рационы. Оплата содержания конского состава. Пока только монастроевых коней, на вьючных ослов, вельный вицах кассирующий час. Вещевое довольствие, сухарное, огнеприпасы. Получено по 30 зарядов. Из провианта осталось забрать только бульонные плитки и чайную порцию. Из снаряжения — малые кавказские топоры. Осмелюсь доложить, начальник интендантства, подполковник Михайлов III, просит вас прибыть к Цейхаузу, расписаться в выдаче. Сейчас? Так точно. Пошли. Господа, я ненадолго отлучусь. 4 пополудни построение всего отряда на этом месте. Прошу предупредить господ Ильина Артилевского. Ровно в указанное время отряд в полном составе выстроился на плацу. Левый фланг замыкали 2 мрачного вида лезгина, выбранные Артилевским в качестве проводников. Сам войсковой старшина поразил Лыкова своим конем. Игреневый жеребец, рыжий со светлыми гривой и хвостом, неописуемой красоты, прядал ушами и подрагивал легким крупом. Скакун стоил несколько тысяч рублей. Еще на 1000 с лишним тянул его густо украшенный серебром набор, седло и упряжь. Да, в средствах Эспер Кириллович явно стеснен не был. Подполковник Таубе познакомился с кадром отряда, представил казакам офицеров и Лыкова. Задал положенные вопросы, есть ли претензии, нет ли больных. Сразу же возник вопрос по денщикам. Учитывая малочисленность отряда, отдельное обслуживание полагалось только его начальнику. Но Артилевский неожиданно тоже потребовал себе денщика. К нему присоединился Ильин. Барон попал в затруднительное положение. Но Лыков и Даургирей от услуг казаков отказались. После этого подполковник счел возможным удовлетворить их требования, и отряд был распущен до утра.